Будить не надо. Наоборот, требуется полный покой. Проснулся Гришка только на следующий день, здоровый, голодный и злой сам на себя. Это же надо таким дураком быть, чтобы не поставить на контроль собственное состояние. Он метал в рот отрезанные кусочки свиной отбивной, не забывая обмакивать в соус, и довольно рассказывал. Все эти рисунки на экране, буковки, строки текста, грубая ошибка. Всего-то и надо было, что замкнуть петлю обратной связи напрямую обратно в мозг, минуя глаза, зрительные нервы и участки полушарий мозга, анализирующие изображение. Надо, на самом деле, наводить теми же микропорталами слабые потенциалы, того же уровня, что и сами нейроны оперируют, в той же самой области коры, откуда снимаются сигналы управления. После этого обучение идет семимильными шагами, ассоциативные связи появляются мгновенно, остальное уже дело техники. Сопоставление ощущений с портами ввода-вывода, контроль адресного пространства компьютера и запись ячеек памяти через интерфейс комплекса датчиков биопотенциалов напрямую мысленным усилием. Да, конечно, приходится вначале не забывать о таблицах кодировки, битах контроля почетности байта и избыточности. Но это только в начале. Мы же не думаем отдельными буквами, когда записываем текст на бумагу. Так и здесь, очень быстро практически забываешь о языке общения, оперируешь понятиями. Зато возможности, закачаешься. Гришка ел, а Верка с матерью внимательно слушали, не перебивая. Наталья при этом не забывала подкладывать шипящие, истекающие жирным соком куски мяса со сковородки в тарелку парня. Это сейчас я понимаю, что так перегружать мозг нельзя. Понимаешь, темп работы компа постоянно подхлестывает думать еще быстрее. Он рассказывал в первую очередь своей Верке, но понимала его лучше Наталья. Только, скажем, задумался о сумме нескольких 32-значных чисел, а ответ с компьютерной точностью уже есть. Но главное, капитально возросший объем пространственного воображения. Это что-то фантастическое. Проясни терминологию, потребовала теща. Что ты понимаешь под этим объемом? Ну, Гришка задумался, вот, например, конструктор самолета. Он знает свою только что спроектированную машину до последнего винтика. Но вот держать одновременно в голове все он никак не может. Или внешний вид, или конструкцию отдельного узла, как и с чем этот узел должен взаимодействовать на разных режимах полета. Все вместе до последней детальки, а их там миллионы, никакими силами. А я теперь могу, с легкостью, угу, и проваляться потом несколько часов в атонической коме с риском никогда после такого не проснуться, жестко сказала Наталья, не обращая внимания на мгновенно вскинувшуюся в волнении дочь. Наташа, я ж говорил, это была ошибка, больше такого не будет, он на секунду замолчал, сосредоточился, тут же расслабился и улыбнулся. Готово. В комплекс связи с мозгом встроена система контроля, как за временем непрерывной работы, так и за общим состоянием организма. Подожди, у начавшей успокаиваться Верки округлились глаза, ты и сейчас на связи со своим компьютером, конечно, а через сеть, со всеми компами и базами данных, Гришка хмыкнул, протянул руку и через возникшее перед ним окно небольшого портала достал, вероятно, из холодильника банку своего любимого манго. Громко щелкнул открывашка и присосался. Под ошарашенными взглядами подруги и Натальи выдул всю банку, с хрустом смял и бросил в другой портал, откуда на долю секунды пахнуло жаром. «Прямо в переработку», — пояснил он. Несколько минут прошло в тишине. Верка с восхищением смотрела на своего любимого, ее мать о чем-то раздумывала, а сам наевшийся Гришка смотрел на тарелку и решал, влезет в него еще один кусочек такой вкусной свининки или нет. «Всего за несколько часов ты освоил этот твой язык прямой связи с компьютером?» — спросила Наталья. «Нет, за несколько минут. Это было, как цепная реакция. Все, что крутилось до того в голове, вдруг сложилось в одну цельную схему. Достаточно только понять, как надо и готово. Я же не в свою память записывал, а в комп. Возможности сначала ошеломили, потом захватили меня всего без остатка, и я сразу принялся за работу. То, что мы с ребятами в зоне деда, он уже привык по примеру Верки называть Рапопорта дедом, планировали сделать месяцев за 18, мне удалось прошерстить за эти часы. Радуга 3 в принципе готова. Так, некоторые мелочи еще пригладить и можно пробовать. Производительность труда охрененная. Да, констатировала теща, теперь понятно, почему ты свалился. Не вздумай ближайшие несколько дней сильно перегружать здесь. Она постучала согнутыми костяшками пальцев парня по голове, меня совершенно не прельщает перспектива иметь зятя-дурака. Я от тебя в эти дни на полшага не отойду», — тут же пригрозила Верка. «Вот только посмей больше, чем на пару минут в себя уйти, прыгну к твоему портальному терминалу, где компьютер со считывателем биопотенциалов мозга стоит, и отключу его». «Нет», — поправила ее мать, — «все индивидуальные комплексы в серверном зале Красного, но я тебе, доча, покажу, где нужная аппаратура находится». «Заговор, да», — усмехнулся парень. «Ладно, пару дней я вытерплю, но тебе, взгляд на Веру, это дорого обойдется». «Я готова», — с привычной язвительностью заулыбалась девушка, хоть прямо сейчас, и начала демонстративно расстегивать блузку. Матери она совершенно не стеснялась. У Гришки на эту тему было, похоже, совершенно другое мнение. Он виновато посмотрел на Наталью и молча развел руками. Та только хмыкнула. «Успеете еще. Через 3 дня очень подробно опишешь мне все действия пошагово. Попробую повторить твой способ экспресс-подключения к компьютеру. Можно иначе и проще», — отреагировал парень. «Я просто подключусь к твоему комплексу через сети, помогу, передавая точные ощущения. Сразу, Наташа, получишь все необходимые знания для включения в систему». «Это возможно?» — удивилась женщина. «А почему нет? Не вижу технических препятствий». «Даже не так», — оживился Гришка. «Просто представляешь себе нужное место на интерактивной карте в компе. Открывается маленький информационный пробой туда, смотришь через него, а вот здесь сигнал подается уже на зрительный нерв с маленькой амплитудой. Изображение кажется полупрозрачным на фоне того, что видит глаз. Уточняешь нужное место, ощущение, ну как мышкой на экране указатель двигаешь. Переключаешь информационник на портал, раздвигаешь границы до необходимых. Прямо перед парнем вдруг появилось окно на какой-то горный луг. Воздух со свистом начал вырываться туда. Портал тут же закрылся, а в протянутой к Верке руке был стебелек эдельвейса с узкими серебристыми листочками и маленьким бело-желтоватым цветочком. Заметив восхищенно завистливый взгляд 6-летней Гали Кононовой, парень тут же протянул ей большой ярко-синий тюльпан. На этот раз обошлось без порыва ветра и звуковых эффектов, разница давлений была маленькая. Еще через несколько секунд перед всеми женщинами в малой гостиной лежала по цветку. Аромат. С удовольствием покачала головой Катерина, вдыхая сладковато-терпкий запах лилии. «Джентльмен», с точно такой же интонацией сказал ухмыльнувшийся Штолев. «Координаты можно задавать численно?» – спросил Гольдштейн. Цветы его почему-то не заинтересовали. «Само собой разумеется. Вообще, многозадачность компа распространяется на подсознание. Один раз сделал, а дальше уже не думаешь. Все оседает в памяти сервера. Это совсем не опасно?» Вопрос Кононова-старшего был адресован Наталье. «Не думаю», — с некоторой запинкой ответила врач. «Сегодня, когда Гриша уже немного оклемался, мы», — она кивнула на старшую дочь, «провели комплексное обследование. Физиологических патологий в мозге не обнаружено. Соображает при отключении связи от компьютера в первый момент несколько хуже, но потом все быстро приходит в норму. Во всяком случае, на аппетит пациента», теперь кивок был в сторону Гришки, слушающего и вгрызающегося одновременно в большую спелую грушу, «это точно никак не повлияло», — подпустила Наталья в конце шпильку. «Сам объект утреннего исследования немедленно расцвел. Энда, раньше мы использовали порталы как оружие, а теперь сами станем этим оружием», — неожиданно высказался молчавший до того Сахна. «Ну и что?» – удивился Андрей. «Во все времена не оружие решало, кто победит, а человек, его убежденность в своей правоте и нравственные критерии. Мы просто выходим на следующий уровень». «Правильно, но теперь даже гипотетической защиты от нас нет и быть не может», — с какой-то грустью сказал Александр Юрьевич. «Кстати, о защите», — вздернул голову, как будто что-то вспомнил, Гришка. Он с ловкостью фокусника вытащил маленький пистолет из портала и протянул Коробицыну. «Проверь патроны». Тот выдернул магазин, посмотрел и защелкнул обратно. «Дамская игрушка для ограниченной самообороны. Пули резиновые. Останавливающее действие мизерное». С заметным пренебрежением Андрей положил пистолет на стол рядом с тарелкой. «Значит, никто особо протестовать и возмущаться не будет», — довольно заключил парень. «Стрельни мне в руку. Не промажешь ведь с 3 метров?» Полковник только хмыкнул, передернул затвор и, практически не целясь, выстрелил в отошедшего на пару шагов Гришку. Звук у этого пугача оказался на удивление громким. Галя пискнула и зажала ладошками уши. Лена неодобрительно покачала головой, прижав дочь к себе. Только мальчишки восторженно загомонили. В малой гостиной отчетливо запахло кислым запахом сгоревшего пороха. Катерина поморщилась, а Григорий, он спокойно посмотрел на отставленную в бок руку, на грушу в своей ладони и с удовольствием откусил еще сладкой мякоти. Прожевал, проглотил и довольно буркнул. «Мазила!» Коробицын удивленно посмотрел на пистолетик, понимающе хмыкнул и тут же выпустил оставшиеся 5 патронов прямо в грудь парню. Тот только поморщился от запаха, доел грушу и включил вентиляцию мысленной командой. В малой гостиной опять появился слабый аромат альпийских лугов. Охрененное быстродействие. Штолев, как и Андрей, догадался, что пульки перехватываются и выкидываются куда-то порталами. А пули зубами ловить так тоже сможешь, легко и непринужденно. Расцвел Гришка, ловя восхищенные взгляды Веркиных братьев и своего племянника. Коля Кононов аж рот раскрыл. А там, лаборатории сверхчистых материалов и гришанитов на их основе. В честь веренного Гришки так назвали? Спросил Евгений. Правильно. Он первый предложил порталами загонять один элемент внутрь другого. Пап, а тут, Лева ткнул пальцем в другое место на схеме Красного 2, резервный шлюз для выхода на поверхность. Когда проектировали лунную базу, думали, что потребуется. А часто выходите? Немедленно последовал следующий вопрос. Очень редко. Проще дистанционно работать. Тем более теперь, Сахна на секунду задумался и решил не рассказывать сыновьям о принципе действия спаренных порталов. И не потому, что не поймут, мальчишки с удивительной легкостью впитывали знания. Вот как раз это наука является секретным. Тем более теперь, когда еще немного увеличили мощность генераторов. Вопросы сыпались от мальчишек один за другим. Александр Юрьевич старательно отвечал, прекрасно понимая, что в этом возрасте все дети такие почемучки. «Пап, ну давай уже», – протянул нетерпеливый Левка. «Готовы?» – испытующий взгляд перешел с лица одного сына на другого. «Еще раз повторяю, при сильной тошноте немедленно назад», выбрав нужную строчку на экране терминала, ткнул в нее пальцем. Компьютер по алгоритму открыл совсем микроскопический портал, за несколько миллисекунд убедился, что давление и температура воздуха в пределах нормы, и развернул окно физического пробоя до размеров обычного дверного проема. Лева, за несколько предыдущих дней уже перестав обращать внимание на подобные чудеса, решительно шагнул вперед, остановился, покачнувшись, посмотрел себе под ноги и удивленно произнес: «Падаю, но стою». «Быстро привыкнешь», — улыбнулся Сахна. «Сила тяжести на Луне меньше». Женя, хотя и был старше брата на год с мелочью, обладал чуть меньшей решительностью. Но, глядя на Левку, тоже шагнул. Тут же побелел и, прижав ладошку ко рту, исчез. Появился он около отца всего через несколько секунд, ровно столько, сколько требуется для того, чтобы прийти в себя и прыгнуть от своего терминала. «Очень тошнит?» – участливо спросил Сахна. «Нет, уже прошло». Делая вид, что все нормально, Женька опять шагнул на Луну. Ну не станет же он признаваться, что испугался этого ощущения падения. Александр Юрьевич не выразил внешне своего понимания, а просто шагнул за сыновьями. Те, уже забыв обо всех неприятностях, оглядывались в операторской Красного 2. Если бы не меньшая тяжесть, то и понять-то, что они на спутнике Земли, было бы сложно. Обычное рабочее помещение с привычной компьютерной техникой. Вот только. «Пап, а здесь всегда так воняет?» – сморщился Левка. «Что?» – Сахна принюхался, скривился и констатировал. «Экскурсия отменяется. Технические неполадки. Дуйте назад и на озеро», – проводив взглядом огорченных мальчишек, принялся разбираться. «Черт бы все подрал. Они делают совершеннейшие механизмы из совершеннейших же материалов. Строят настоящие, пусть и небольшие города под землей и на обратной стороне Луны. Запускают спутники на геостационарную орбиту. Работают на фантастических уровнях технологий. А прокалываются на мелочах. Не сработал какой-то клапан в системе откачки фекальных вод нижнего уровня Красного 2. И Александру Юрьевичу, первому нарвавшемуся на неисправность, ну еще бы, при таком-то аромате, пришлось самому разбираться в схемах прокладки трубопроводов, местах установки насосов и всей остальной техники очистки воды. Хорошо еще, что вся документация была грамотно расположена на сервере лунной базы. Почти 2 часа ушло на устранение вроде бы мелкой, но досадной неполадки. И все это время Сахна пришлось дышать этими запахами. Включив вентиляцию, Александр Юрьевич прыгнул в свои апартаменты в Красном 1 и, на ходу сдирая, как ему показалось, насквозь провонявшую одежду, заскочил в ванную комнату. От увиденного там у него отвисла челюсть. В большом джакузи, где они с женой достаточно часто отдыхали после бурных ласк, весело плескались его благоверная, старшая дочь и ее жених, причем все они были, в чем мать родила. Верка, заметив отца, взвизгнула, повернулась спиной и, дотянувшись до лежащего на бортике полотенца, поспешила завернуться в него. Сахна непроизвольно отметил красоту дочери. Гришка не особо смутился, но тоже поторопился прикрыть бедра полотенцем. Наталья же, совершенно не стесняясь парня, встала, вылезла из джакузи и, не пряча своего красивого тела от будущего зятя, совершенно спокойно стала вытираться. И как это прикажете понимать? Сказать, что Александр Юрьевич был возмущен, ничего не сказать. Он просто не въезжал в ситуацию. Его Наташка, смелая до самозабвения в любви, но обычно строгая в соблюдении общепринятых норм морали, полностью обнаженная перед этим молокососом, в голове просто не укладывается. «Ты собирался помыться?» «Спокойно, слишком спокойно», — спросила жена. «Прими душ, затем поговорим». Так быстро Сахна еще не мылся. Он знал свою Наташку и где-то понимал, что случилось что-то очень серьезное. Но, нет, все равно непонятно, не лезет ни в какие ворота. Накинул банный халат и, на ходу вытирая голову полотенцем, почти побежал в спальню. Наталья перед зеркалом, по-прежнему обнаженная, с уже подсушенными волосами укладывала их, бросила короткий взгляд на мужа и начала рассказывать. «Я попыталась под Гришиным контролем подключиться к компьютеру. Вера была на подстраховке. Получилось практически сразу. Очень простая процедура, как выяснилось. Это фантастика, возможности получаешь настолько огромные, что не описать, но мы немного ошиблись. Через портальные комплексы считывания биопотенциалов мозга и компьютеры моя и Гришина память оказались объединены. Даже не знаю, как объяснить», — она запнулась. «Залезть в душу, вначале я даже не поняла, что происходит. Просто вдруг появились воспоминания того, чего со мной никогда не было. Я с огромным удовольствием начала понимать совершенно непонятные и не очень интересные мне до того вещи. Как работает радуга-2 и как будет работать третья, какая у меня Верка красивая и какая она, с мужской точки зрения, в постели. Вот в этот-то момент, когда я с диким интересом рылась в его памяти, лихорадочно перескакивая с одного на другое, до меня вдруг дошло, что парень делает в это самое время точно то же самое, выискивает во всем богатстве моей памяти, а это действительно для него, как и его память для меня, огромное богатство, самые яркие воспоминания, включая, конечно же, и наши с тобой ночные ласки. Это настолько сильное моральное обнажение, душа, вывернутая перед ним наизнанку, впрочем, как и его передо мной. Уж и не знаю, как тебе объяснить. После этого стесняться своего тела перед парнем становится как-то глупо. После того, как он прошелся по моей памяти без каких-либо ограничений, мы разорвали связь, она замолчала. Сахна смотрел на жену и все еще не понимал. Но, как бы странно это тебе не казалось сейчас, Наталья опять начала рассказывать, я многому у Григория научилась и, главное, поняла, как он до самозабвения любит нашу дочь. Немного, наверное, сумбурно объясняю, она повернулась от зеркала и посмотрела мужу в глаза, а он вдруг понял, что его Наташка никогда даже в мыслях ему не изменяла и не изменит. Теперь я знаю, как программно поставить фильтры, довольно жестко ограничив допуск к моей памяти любого другого при подобном подключении. Я теперь ведь очень не слабый программист, подхватил от Гришеньки умения. Его талантов в этой области у меня, впрочем, нет, но более-менее соображаю. И определенные навыки здесь, тычок пальцем в высокий лоб, уже имеются. Это слишком большая нагрузка, чтобы пускать к себе в голову постороннего человека. У нас у всех были, есть и будут разные моменты в жизни, которые нельзя доверить совсем никому. Разве что, она вдруг озорно улыбнулась, есть только один человек на всей земле, кому я могу позволить забраться к себе в голову без каких-либо фильтров. Он, кажется, начал понимать. Совсем без фильтров, тебе есть, что от меня скрывать. Голос жены вдруг стал жестким. Пауза начала затягиваться, когда он поднял взгляд и посмотрел ей прямо в глаза. Есть, есть чего стыдился и стыжусь сейчас. Впрочем, думаю, ты поймешь и простишь, это было еще до нашего знакомства. Но вот кое-что другое. Просто очень тяжелые вещи. Иногда я сам пытаюсь это забыть. Понимаешь, мы же с Колей тогда не только мафиозные кланы меж собой лбами сталкивали. Сами тоже очень много раз на курок нажимали, как будто я не знаю. Ты не стал от этого для меня хуже. Немного другим, да, но не хуже. А вот лучше тебя понимать мне хотелось всегда. Она помолчала, глядя мужу в глаза. Потом, что-то вспомнив, добавила. Только учти, это довольно приличная нагрузка. Устаешь моментально. Потому и решили расслабиться в джакузи. Даже так, она только согласно покивала головой, все так же, не отрывая взгляда. «А ты сама-то выдержишь?» – забеспокоился Сахна. «Вполне, уже почти отошла, только в сон немного тянет. Впрочем, желание перебарщивает. Это плюс ко всему еще и очень большое удовольствие, в чем-то может быть сродни сексуальному». Заинтриговала. «Когда? Где? Здесь и сейчас. Необходимые изменения в твой персональный интерфейс я уже внесла». Она на секунду напряглась. Взгляд стал немного отстраненным. Потом хмыкнула. У Гришки с Верочкой сейчас такой трафик между их комплексами был. Целых 18 секунд. Теперь уже спят. Ты их видишь? Поинтересовался Александр Юрьевич. Зачем? Вполне достаточно логов с контрольной аппаратуры. Ответственность за здоровье красных полковников с меня никто не снимал. Она опять чуть напряглась. Надюшка ворочается. Скоро проснется и кушать захочет. Успеем, и решительно указала на постель. Ложись. Сама тоже легла рядом и положила на его лицо свою крепкую, но такую ласковую сейчас ладонь хирурга. Первый раз глаза лучше закрыть. Что-то вы сегодня как сонные тетери, и не работаете. Что-то случилось. Андрей заскочил в красные зоны буквально на минуту, надо было решить один мелкий, но срочный вопрос. А Сахна с Гришкой средь бела дня у озера загорают. И Верка с матерью вместе с детьми здесь. Перегрузка ЦНС, как-то лениво ответила за мужа Наталья. Чего, не понял полковник. Центральной нервной системы, пояснила Верка, покачивая на руках Сашеньку Кононова. Остальные малыши спали, а дети постарше не вылезали из воды. Мне вчера засунули сюда, она приложила ладонь к голове, знания терапевта, хирурга, компьютерщика и системного программиста с теорией порталов и способами ее технической реализации. Мамке плюс к этому, полный курс военного связиста и опыт руководства компании достался. Гришенька с папкой теперь тоже медики хоть куда. Только вот перевариваются эти знания тяжеловато как-то. И головка немного бобо. Вид что у родителей, что у самой девушки с Гришкой действительно был заметно усталый. Черепушка трещит, подтвердил парень. Как? Каким образом? Недоверчиво спросил полковник. Все тем же, Сахна, кажется, прямо из воздуха достал бутылку пива, отщелкнул крышку, в несколько глотков опустошил ее и выбросил неизвестно куда. Саша, ты не груби, одернул его чуть насупившийся Коробицын, уже начиная понимать, что произошло. Возможные методы экспресс-обучения обсуждались только вчера. Извини, Андрей, голова действительно раскалывается, но не от боли, а от латинского. Вот почему все эти кости и железы нельзя было назвать по-человечески, задал Александр Юрьевич риторический вопрос. Наталья подняла взгляд на мужа, чуть напряглась, и лицо Сахна неожиданно посветлело. Логично, сбросить в память компьютера и забыть, обращаться к накопителям по потребности. Только не сотри случайно, предупредил Гришка. Я сдуру диагностику неврологических заболеваний похерил. Пришлось в интернете учебник искать и в свой банк памяти перекачивать. Теперь самому осмысливать придется. Зачем? Опять вмешалась Наталья. Передохну и сброшу в твои базы данных этот раздел. Заранее спасибо. С заметным облегчением откликнулся парень. Заметно было, что самому работать с учебником ему не очень-то хочется. Вы чего, через сеть переговариваетесь? Дошло до полковника. Большой объем информации. Да, а малый? Мы же думать быстрее не стали. Считать, что-то анализировать, да, но не думать. Голосом говорить удобнее, голова в это время соображает, подтвердила Верка. Нифига себе, магия и волшебство в одном флаконе. Меня когда инициируете? Вера, займись, отмахнулась Наталья. У нас с Гришей по два слияния вчера было, а Саша еще не очень-то въехал. Ложись, указала девушка на покрывало рядом с собой. Глаза закрою и расслабься. Больно не будет, не смогла она в конце удержаться от подколки. Дача, не забудь про фильтры, напомнила мать. Конечно, сосредотачиваясь, ответила Верка. Глаза ее на несколько секунд затуманились, затем в удивлении широко раскрылись. Она крякнула точно так же, как иногда делал это Сахна. Мам, протянула девушка, ты эмоциональные фильтры по Грише или папке строила? По обоим, а что, надо переделывать. Андрей их сходу пробил, там немного просочилось, но впечатляет. Она с каким-то невольным уважением посмотрела на приходящего в себя полковника. Коробицын открыл глаза, заметил взгляд Верки, стремительно покраснел до ушей и исчез, не попрощавшись и даже не сказав спасибо. А стеснительный, расхохоталась девушка. Это при такой-то любвеобильности. Очень странно. Чего ты там такого выкопала в Андрюхиной голове? Лениво поинтересовался Григорий. Вера взяла и сбросила ему несколько файлов образов. Скрывать что-то от любимого она не посчитала нужным. Парень чуть напрягся и вдруг тоже залил, как вареный рак. Заметив заинтересованные взгляды родителей, решила поделиться просочившейся через фильтры информацией с ними тоже. Энда, смущенно опустил голову Сахна, а с виду такой тихий-тихий, заливисто расхохоталась Наталья. У него принцип: где живешь и работаешь, там ни-ни, отреагировал немного оправившийся Гришка. Давайте фильтрами займемся, коэффициенты эмоциональных порогов нужно поднимать, как только что выяснилось, раза в три минимум, если не в четыре. Вера задумчиво посмотрела на то место, где совсем недавно лежал Коробицын, затем повернулась к жениху и негромко, чтобы родители не слышали, вкрадчиво спросила: попробуем кое-что из арсенала Андрея вечерком, и прыснула, наблюдая, как парень опять начинает краснеть. Коробицын появился в красном один уже к обеду. Краснеть он уже не краснел, давно понимал, что его широкая натура в отношении прекрасной половины человечества когда-нибудь да вскроется. Сумасшедшая производительность, ответил он на вскользь брошенный Веркой короткий вопрос. Ну как, сам не заметил, когда все запланированное на сегодня сделал? Устал? Заботливо спросила Наталья. Есть немного, признался полковник, садясь за стол, и подмигнул довольным братьям Сахна. Они сегодня наконец-то вместе с Колей и Галей Кононовыми в сопровождении Александра Юрьевича и Гришки облазили Красные Двои, поднявшись в верхний купол лунной базы, достаточно нагляделись на звезды через иллюминатор. Но прыгать через портал, минуя терминал, сплошное удовольствие. Представил, взглянул, уточнил и на месте. Теперь в обязательном порядке минимум пару часов в день надо проводить в тренажерном зале, высказал свое мнение Кононов-старший. Я уже пяток метров ленюсь пройти, прыгаю. Вы мужики все ленивые, согласилась Катерина, сама при этом, не подумав встать, чтобы дотянуться до салфетки. Протянуть руку через портал оказалось значительно проще. Меня другое интересует. Что с фильтрами? Спросил Коробицын. Зацепило? Невинно язвительно поинтересовалась Верка. В первый момент, признаю, ошарашила, совершенно спокойно глядя девушке прямо в глаза, ответил Андрей. Потом, немного подумав, понял, что вряд ли после интернета ты могла узнать что-то новое. Не скажи, все-таки хихикнула девушка, переглянувшись с Гришкой. Так что с фильтрами? На сей раз вопрос был адресован Наталье. Вроде бы получилось. «Сам взгляни», — ответила та и сбросила мысленной командой пакет файлов на комплекс полковника. «А чего тебя это так интересует?» Полковник с отсутствующим взглядом просидел пару секунд, удовлетворенно кивнул и ответил. «Помнишь тот разговор о коммунизме, о необходимости создания нового общества и о том, кому можно доверить самую страшную тайну 21 века?» Наталья только кивнула головой, а вот Александр Юрьевич встрепенулся. «Есть идеи?» «Вроде бы», — с некоторым сомнением ответил Коробицын. «Можем ли мы сделать фильтрацию памяти односторонней, как это?» Не понял заинтересовавшийся Штолев. «Передавать информацию только в одну сторону при прямом слиянии?» Сахна задумался, уже начиная понимать, что хочет полковник. «Наташ, а у спящего ведь мы можем память обшарить?» — предположил Гришка. «Он ведь ничего взамен не получит?» Врач тоже задумалась, хмыкнула. «Инициатива наказуема?» И посмотрела на дочь. «У тебя как, силушки на один короткий контакт хватит?» Верка кивнула. Наталья перевела взгляд на Григория. «Сядь поудобнее. Я сейчас тебе чуть-чуть снотворного в сонную артерию подкину. Вера проверит, а потом сразу разбужу. Я так понимаю, что вы вчера полное слияние попробовали и скрывать от нее тебе уже нечего. Еще раз признаться в любви, легко». Рассмеялся парень. Откинулся на спинку кресла и заразительно зевнул. Транквилизатор, введенный в кровь, подействовал почти мгновенно. Девушка тоже чуть удобнее устроилась в кресле, сосредоточилась, пару секунд смотрела в одну точку, расслабилась, улыбнулась и потянулась к уже просыпающемуся парню губами. Эксперимент прошел успешно, констатировал Коробицын, вместе с остальными наблюдая, как эта парочка целуется. Тили-тили тесто, жених и невеста, пренебрежительно отреагировал Левка. Он до сих пор не мог понять, что его сестра нашла в этом рыжем и длинном. Нет, играть с ним, как правило, интересно, но все-таки. Раскрасневшаяся Верка, оторвавшись от любимого, с удовольствием показала брату свой длинный и острый язычок. «Прекратить!» — немедленно скомандовал Сахна, сам не удержавшийся от улыбки. Что у парня в голове, он, после вчерашнего слияния с мозгом жены, сам знал довольно точно. Задумался немного и повернулся к полковнику. «Ты хочешь сказать, что таким образом мы с легкостью можем доподлинно выяснить, кому можно доверять полностью?» «Именно», — подтвердил Андрей. «Пусть, скажем, будем проверять только одного в неделю, чтобы не перегрузить мозг. Но ведь после получения базового пакета знаний этот человек тоже сможет кого-то проверить и инициировать, если подходящая кандидатура. Затем разветвление, как при цепной реакции», — сообразил Гришка. И дальше в геометрической прогрессии. За довольно короткое время можно будет привлечь к работе всех порядочных людей. Нельзя, ни в коем случае, категорически воспротивилась Наталья. 3, максимум 4 слияния в год, иначе мозг не выдержит такого бешеного наплыва информации, лопнет от чужой памяти. Почему же ты тогда сама Веру толкнула сейчас на этот, как выясняется, не совсем безопасный эксперимент? Немедленно заинтересовалась Катерина. «Им можно», — врач посмотрела на дочь и ее жениха, новая информация из Гулькин хвост. Говорить о том, что Вера с Григорием уже исследовали память друг друга, не было необходимости. В этот день с утра уже многие успели опробировать, что это такое, полное слияние без фильтров. Очень уж красочно рассказывалось об этом в полученном при инициации файле вместе с предупреждением об отрицательных последствиях такого решения. «Мам, ты сама говорила, что про присутствующих в третьем лице не говорят», — тут же подколола мать Верка. «И старшим замечания не делают», — хмыкнула в ответ Наталья, признавая тем самым свою неправоту. «Но ведь должен же быть какой-то выход», — спросил Сахна. На привычную пикировку в своей семье он внимания не обратил, знал, что все равно не поссорится. «Стирать полученную при допросе спящего информацию каким-то образом можно?» — задумчиво спросила Катерина. «Допросе?» — удивленно прозвучал голос Светланы. «Конечно», — тут же подтвердил Штолев. «Выясняются ведь не только затаенные желания и все, о чем человек когда-либо слышал, но даже то, что он сам постарался раз и навсегда забыть. У вас с Витей разве не так?» Сам Николай бросил короткий благодарный взгляд на Катерину. Светка, переглянувшись с мужем, который внимательно слушал, но при этом кормил с ложечки Валерика, хохотнула. «Мы с Витей, вероятно, слишком молоды, чтобы уже хотеть что-то забыть, хотя у обоих в жизни ошибок хватало. Взять хотя бы его первый брак», — улыбнулись все. «Даже если мы найдем выход, то каждого кандидата надо будет обязательно предупреждать. Во всяком случае, у меня душа не лежит в темную такое творить», — высказалась Лена Кононова и посмотрела на мужа. Тот только кивнул, соглашаясь. «Это даже не обсуждается. Только после подробного объяснения испытуемому всех аспектов такого допроса и с его обдуманного согласия», — подтвердил Сахна. «А выход элементарен», — неожиданно заявил Гришка. «Во время опроса потенциального соратника, слово «допрос» он почему-то вслух произносить не захотел, надо работать не своей памятью, а компьютерной. Конечно, ресурсы потребуются огромные, но пока мы еще «Радугу-3» не пробовали, сетевой памяти вполне хватит. В конце концов, можно еще пару производственных линий для изготовления флеш-памяти в дедовой зоне запустить. Теперь, когда на Луне работает автоматический цех очистки кремния до электронной частоты, нас эта проблема уже не держит. Нарастить сетевые банки данных можно достаточно быстро». «Допросил, оценил и стер», — довольно резюмировал Коробицын. «И никакой перегрузки собственной памяти». Наталья подумала немного и согласилась. «Так можно. Разве что, если человек нам подходит, то список его талантов не мешает сбросить в отдельный файл. Наверняка пригодится при последующей работе». Глава 9. Завтра, Дима, завтра. «Мы сегодня уже прилично вымотались, инициируя всех взрослых, кто в красном один постоянно живет», — термин с легкой руки Коробицына напряжился. «И готовься к тому, что работать по времени придется меньше, но никак не по эффективности», — заметив удивленный взгляд Полонского, добавил Сахна. «Я сам сейчас только на связи с компьютером сижу, а прямое соединение мозгов — ни в коем случае. Контроль по перегрузке ЦНС, который Наталья сегодня встроила, не даст». «Уговорил», — хмыкнул генерал. «А я уж было губу раскатал. Андрей так здорово расписал новые возможности». «Ладно, потерплю», — он чуть задумался, а потом в лоб спросил. «Это слияние мозгов вообще все, что здесь есть?» Генерал постучал себя по лбу. «Вытаскивает. Полностью, увы», — подтвердил Александр Юрьевич. «Очень большая нагрузка, и позволить такое можно только самому близкому. С одной стороны, надо признать, огромное удовольствие. Узнаешь о человеке все, даже многое из того, что он сам забыл. А новые знания, жутко интересно. С другой, теперь уже Сахна хмыкнул. Подробности применения гигиенических тампонов во время месячных и какие при этом возникают ощущения меня как-то не очень воодушевляют. Впрочем, не суть. В принципе, уже почти довели программную фильтрацию связи до вполне удовлетворительного уровня. Можно обмениваться только той информацией, какой сам желаешь, включая профессиональные знания и навыки. Да, но тут лучше идти несколько другим путем. Как следует самому продумать все основное, одновременно сбрасывая во внешний банк памяти. Мелочи все равно вкладываются в воспоминания. Совершенно новый революционный способ обучения. Именно, но, при наличии определенных навыков работы с компьютером, можно не загромождать собственную память. Мы сначала сдуру накинулись на новые знания, это очень захватывающе, потом быстро дошло, что почти все можно держать на внешних носителях. Понимаешь, нервная система работает по сравнению с компьютером очень медленно. То, что нужно в конкретный момент, проще из электронных банков вытащить, чем самому вспоминать. Полонский слушал с заметной завистью. Практически каждый из нас теперь может стать универсалом в любой области, не скажи, на среднем уровне, без сомнений, а вот что-то новое открыть, талант по-прежнему требуется. Таким программистам, как Гришка, или физикам-математикам, как Виктор, мне никогда не стать, а вот крупным руководителем, как ты или я, они оба не могут быть априори, способность расставлять приоритеты явно недостаточная, а простые технические специальности, Сахна чуть задумался, без проблем, разве что то, что раньше считалось прерогативой хорошего инженера, теперь опускается до уровня обычного техника. Дети, школьный курс обучения, очень сложный вопрос. Наталья с Катериной Бикет сейчас усиленно штудируют общую и детскую психологию. Вот когда станут экспертами в этой области. А почему именно баронесса? Удивился генерал. Она ведь не только биржевая акула, но еще и художник с довольно-таки тонким вкусом. Ей проще понять будет, ответил Александр Юрьевич. На остальных и так работы по своим основным специальностям привалило выше крыши. Очень быстро начали понимать, сколько всего необходимого еще надо сделать. А тут еще перспектива резкого увеличения наших рядов, Сахна рассказал задуманное Андреем. Полонский выслушал и критически хмыкнул. Портальных комплексов нашлепать, как я понимаю, можно достаточно много, но, не боишься открыть ящик Пандоры? Порталы при мысленном управлении и прямая связь мозга с компьютером, подключенным к сети, это же неслыханное могущество. Один человек может столько натворить. Думали на эту тему, так и сяк прикидывали. Решили жестко ограничить возможные координаты портального доступа только нашей планеты, сделав несколько зон программно-запретными, сами терминалы с генераторами пробоя вынести на Луну в красный 2 и зажать трафик связи с портальной сетью. Одновременно вся активность инициированных будет строго мониториться и фиксироваться на серверах лунной базы. Соответственно, эти ограничения не касаются красных полковников. Любые попытки создания портальных технологий помимо нас будут по-прежнему жестко пресекаться автоматическими системами. Доступ к теоретической и технической информации только у 8 человек, включая меня самого. «Подожди», — перебил генерал, — «было же 4, после прямого слияния добавились я, Наталья, Вера и Лена Кононова. У тебя есть основания нам не доверять?» «Нет, конечно, но вот риск выпустить джинна из бутылки все-таки возрос». «Спорно. Уже доводится автоматическая система защиты КП до фантастического уровня. Во всяком случае, перехватить пулю, выпущенную в упор, особой сложности не представляет. Впрочем, как правило, лучший выход из опасной ситуации – экстренная эвакуация. Даже руку самому случайно сломать станет практически невозможно. А уж отравить или, скажем, облить кислотой». Сахна пренебрежительно махнул рукой. «Вот ослепить лазерным лучом по-прежнему можно. Лишиться глаз – тяжело, конечно, но ведь не зрение. Как это?» – не понял Полонский. «Очень просто теперь», – усмехнулся Александр Юрьевич. «Могу нынче видеть даже за спиной. Видеокамера через портал смотрит куда угодно, а персональный комплекс подает сигнал прямо на зрительные нервы». Проверять генерал не стал, так поверил. «Ну что, Семен Семенович, еще по одной?» «Нет, Петрович, я на сегодня все, норму знать надо. Что-то я тебя, Семёныч, последнее время не узнаю. Сергей Петрович набулькал в свой стакан на треть, выпил, скривился, с удовольствием закусил хрустнувшим малосольным огурчиком и продолжил. Давно, конечно, не виделись, но, как ты на завод вернулся, совсем нашу компанию уважать перестал. Не дребезди, Серега, кто тебе мешает на старую работу устроиться? На всех заборах объявления, как во времена безвременно почившего союза, требуются, требуются, требуются. И в первую очередь работяги, как мы с тобой, а ты как засел охранником на автостоянке, так и сидишь там бирюк-бирюком. Понимаю, что работенка не бей лежачего, но ведь много не заработаешь. Как будто на твоем прогнившем заводике что-то нормальное получить можно. Ха, Серый, отстал ты от жизни, капитально отстал. Завод-то практически новый теперь, только стены старые. Все оборудование и станки, нове, оплатит. Я за полгода столько заработал, что свое старое корыто менять на следующей неделе буду. Ты чё? Подернутые глаза Петровича оживились. Взаправду, что ли? Вот тебе и чё. С победным видом довольно заявил Семен, наслаждаясь очумелым видом старого знакомого. И зарплаты нынче не хреновые стали, так еще и за учеников прилично доплачивают. Они, конечно, больно умные, не чета нам, в институтах обучались, неожиданно пригорюнился Семеныч, но вот правильно угол резания с первого раза понять никак не могут. Тут же душу металла понимать надо. За несколько месяцев эту науку не освоишь, годами навык нарабатывать надо. А таких, как мы с тобой, старая рабочая гвардия, сейчас осталось раз-два и обчелся. Приходи, Петрович, на завод, я тебе протекцию обеспечу. Недельку-две осмотришься, за станок подержишься, а там руки сами все вспомнят. Да уж, Сергей Петрович, чуть воспрянув духом, посмотрел на свои обычные, в общем-то, руки, только все в мелких еле заметных шрамах от порезов металлической стружкой, мастерство не пропьешь. А вот тут ты, Серега, не прав. Покачал пальцем из стороны в сторону Семёныч. Чуть выхлоп от вчерашнего учуют, предупреждение сделают, и домой отправят, записав прогул. Значит, без нехилой премии в этом месяце остался. А на второй раз, вообще пинком под зад с записью в трудовой книжке. Потом на более-менее терпимое место устроиться можно будет только после прохождения курса лечения. И то не факт, что поверит. Теперь смекаешь, почему я норму блюду. Петрович удивленно посмотрел на Семена, перевел взгляд на бутылку, в которой было еще почти на треть, отмахнулся. «Завтра я все равно на завод не пойду. Подумать надо», и набулькал себе еще немного. Степенно принял, выдохнул, доживал огурец, и, внимательно посмотрев на собеседника, решил сменить тему. «А что брать собрался? Опять классику? Картошку с дачи возить? Не надоело все выходные в гараже или на той же даче под машиной проводить?» Представить, что Семёныч отдаст свою верную четверку на обслуживание или плановый ремонт в чужие руки, Сергей Петрович не мог. На нормальную иномарку пусть и 7-8 лет денег-то хватит, Семён только укоряюще покачал головой. Совсем ты, Петрович, на своей автостоянке с дубу рухнул. Даже на новую хватит, только нахрена, классику, нет, накушался, да и сняли, наконец, это старье с конвейера. А вот переднеприводной тазик возьму. Наши машины во все времена не так уж и плохи по конструкции были, но вот качество материалов, комплектующих и сборки хромало аж на обе ноги. А как Полонский власть в стране взял, так все довольно быстро изменилось. И, надо признать, заметно в лучшую сторону. Как взяточников сажать без всякой оглядки начали, так все как по мановению волшебной палочки изменилось. А вас, французский Рено оттуда сразу после переворота сбежал, не забыв получить свою долю в крепеньких нынче рубликах, за нашу нефть, хоть и дешевенькую, но все-таки платить надо. Качество там капитально по всем статьям подняли. Наверное, такие же порядки, как у нас на заводе, ввели. Ни хрена не понимаю как, но сделали, что по всей стране плохо работать невыгодно стало. Хотя, Семёныч задумчиво почесал уже хорошо заметную лысину. Ты в курсе, что телефон местного представителя военного совета круглые сутки работает? Звони не хочу, но если по делу. Так реагируют, как в давние-давние времена на звонок в обком партии. Любое сообщение, если не стукачество или откровенная клевета, проверяют и принимают меры. У бюрократов зарплаты тоже подняли, но некоторые там долго все равно не держатся, гонят их отовсюду, если трудовой народ зажимать пытаются. Семен опять почесал лысину. только теперь уже довольна, и вернулся к основной теме. А новая модель ваза совсем конфетка. Витька сосед взял, нахвалиться не может. Мягкая, дорогу держит, все навороты в штатной комплектации. Куда там праворульным епошкам с их радиоактивными колымагами. То-то я смотрю, у нас на стоянке парк меняться на наши машины начал. Мне и невдомек было. Ты бы зенки пореже заливал, вмиг бы в голове все прояснилось. Осуждающе посмотрел Семен, как Петрович доливает себе остатки водки, напряженно постукивая горлышком перевернутой бутылки по краям стакана. А насчет дачи, ты про картошку говорил, так вот, моя Зинаида решила в этом году только цветочки сажать. Зачем горбатиться с картошкой, если в магазинах полно и дешево? Лучше под домашнее легенькое винцо кинишко посмотреть. В городе-то у нас уже давно домашний кинозал зенитовский стоит, а теперь на дачу жена затребовала. Как вдруг стали у нас старые, еще советские фильмы в стереоизображении переснимать, так от ящика не оторвать бабу стало. Хотя, надо признать, я сам этим делом иногда грешу, захватывает. Впрочем, надо признать, сейчас и новых неплохих фильмов хватает. Куда там этому Голливуду со своими стрелялками? У нас-то все про светлое будущее и про любовь. А Зинка-то после хорошего фильма так ластиться стала. Все равно не понимаю. Почти выкрикнул Коробицын. Я, честно говоря, такого тоже никак не ожидал. Один из чертовой дюжины, куром на смех, согласился Полонский. В военном совете 2/3 вообще не согласились на ментальный допрос, а из согласных всего двое прошли. Лазаренко, вот в нем я изначально не сомневался, и старый пень Копылов. Этот вообще сильно удивил, всегда выглядел этаким сухим служакой, ни шагу в сторону от уставов. В душе же, честен до идиотизма, романтик и патриот. Хоть и очень любил в молодости девкам юбки задирать. Энда, ситуация, Сахно привычно почесал кончик носа сгибом указательного пальца. А как мы-то сами все здесь оказались? Он обвел взглядом давно отремонтированный кабинет Андрея, где они случайно собрались. В Андрюхиных апартаментах, не понял Гришка. Нет, в компании правдолюбцев и альтруистов, грезящих о светлом будущем для всего человечества. А ему это светлое будущее, как вдруг выяснилось, наха не надо, грубо выругался старший брат. На великом и могучем русском народном он изъяснялся крайне редко, боялся при детях лишнее случайно брякнуть. От своих родителей Кононовы мата вообще никогда не слышали. «Сам себя благодари», — откликнулся Гольдштейн на вопрос Сахна. «Это же ты, по большому счету, нас всех в нужную сторону развернул». «Я», — удивленно спросил Александр Юрьевич. «А кто же еще?» Поддержал друга Геннадия и хмыкнул. Эта акула капитализма на самом деле всегда мечтала о чем-то возвышенном. Вспомни, Саша, как все начиналось. Мы, как слепые щенки, маялись с техникой, совершенно не понимая, к чему это все может привести. Пришел ты, популярно объяснил, что генератор пробоя – это самое жуткое оружие, какое только можно представить. Дал денег, организовал все и вся. А тот разговор на даче, когда мы, сами того не понимая, пришли к выводу, зачем нам все это надо? Гришка же тебе в рот смотрел, как на пророка пялился. Потом этот мудак Карасев. Сам с охраной ты, как выяснилось, не справился, но сходу подключил разбирающегося человека. Кононов-старший кивнул в сторону Николая, который, кстати сказать, почему-то сразу оказался в нашей команде своим в доску. Тотчас, как потребовалось, въехал в ситуацию и соответствующе действовал. Коля Штолев даже немного смутился от такого превозношения его талантов. Когда остро необходимо было взяться самим за оружие, ты выбрал Николая, понимал, что в тот момент я еще не был готов стрелять во всякую мразь, но сам-то не побоялся испачкать руки в крови. Затем ты взял четкую линию на переворот, выбрал Диму, кивок в сторону генерала, предоставив ему всю нужную информацию. Сейчас уже нет никаких сомнений в точности твоего выбора. Полонский крякнул, с интересом глядя на Гену, но промолчал. Аргументов против у него не нашлось. «Я всегда завидовал твоему умению разбираться в людях. Катерину в первый момент ты принял в штыки, но довольно быстро понял, что она не предаст, что она нужна нашей команде. Моя Лена, вспомни-ка, ты же не стал никого спрашивать, просто пинком под зад отправил меня за женой. Смысла говорить о Наталье и Вере с этой точки зрения вообще не вижу, потому что это твоя семья». Слово «твоя» было выделено голосом. При выходе на нас Андрея, ты, Саша, практически мгновенно сориентировался и понял, что полковнику можно доверять. Тогда я был еще майором, хмыкнул Коробицын. Геннадий на реплику не обратил внимания. «А теперь, Саша, удивляешься, что вокруг тебя собрались люди с точно такими же мыслями. Я просто офигел, когда мой собственный брат, полюбовавшись на полуголых женщин, завел речь о путях развития человека и человечества. Теперь покраснел Гришка. Ты, сам того не замечая, нас всех подвел к необходимости вытаскивать человечество из пропасти. Вот тебе теперь в первую очередь и решать эту проблему». Не очень-то логично подвел черту под своими рассуждениями Кононов-старший. В технике он разбирался во много раз лучше, чем в человеческих отношениях. Но вот одно подметил достаточно точно, бесспорным лидером команды был Александр Юрьевич и никто другой. Сахно посмотрел на Геннадия, обвел взглядом остальных, закурил, сообразив около себя нечто вроде открытой форточки для вытягивания дыма, и только потом ответил. «Ни хрена я бы без вас всех не сделал, одному мне этот вопрос точно не решить, надо еще и наших женщин подключать. В конце концов, у нас два штатных психолога уже есть», он на долю секунды сосредоточился, посылая вызов. «Про сотовые телефоны команда уже забыла, зачем они нужны, если через компьютер связаться проще и быстрее». Первой спустя всего несколько секунд появилась Светка, всех поприветствовала и сунула Виктору сына, на ходу получив информацию о причине сбора. Наталья с Веркой и Екатерина с Леной вошли в кабинет Андрея через один портал, вероятно, работали вместе, походя, вывели на стену картинки с детьми и быстренько устроились, кому, где удобнее, скачали с общей базы данных, скинутую туда предысторию разговора и задумались. Первой пошла в наступление Наталья. «А чего вы ожидали? У почти каждого есть грешки за душой, у кого мелочь какая-нибудь, а у кого, возможно, и настоящие преступления. Из той трети людей, что посчитали себя готовыми к вступлению в общество совершенно нового типа, полностью наши нравственные критерии разделяют, как выяснилось, только один из 13. Не просто разделяют, а живут по ним, раз смогли пройти такой строгий отбор. Это на самом деле отличный результат. Больше 2% из выбранных по анкетным данным для инициации. Но зато это именно те, кто не предаст, не рвется во власть ради самой власти, кто может ограничивать себя из-за дела, а не по приказу. Прямое подключение мозга к компьютеру и доступ к порталам дают неслыханное раньше могущество. А вы тут губу раскатали каждому такое на блюдечке поднести. Но ведь с самого начала было ясно, что не всем дано испытание могуществом выдержать, поддержала подругу Катерина. Говорила она теперь даже без акцента. Прокачала через себя несколько учебников и полностью овладела русским языком как родным. «Энда», — хмыкнул Гришка, — «а сколько раз в былые годы хотелось некоторых придурков или хамов на месте придушить, а теперь смотрю на них просто с презрением и даже жалостью. Убогие ведь, ты никогда не обращал внимания, что сильные люди, как правило, добродушны», — согласилась Лена. «А с нашего нынешнего уровня пользоваться порталами, чтобы грубияна наказать, это как-то...» Кононова остановилась, не найдя слова. «Это ни себя, ни остальных в нашей команде не уважать», — подсказала Верка. «Точно», — подтвердила Светлана. «Я понять не могла, почему то, что раньше меня сильно возмущало, теперь вызывает только пренебрежение, мировоззрение. Оно у нас всех сильно изменилось, Наталья уже не наступала, только объясняла. Нас бесит человеческая тупость и собственное непонимание этого. Мы чем дальше, тем больше не хотим принести кому-то вреда, решить дело миром, пусть и с позиции силы». Александр Юрьевич с Полонским понимающе переглянулись. «Сколько раз в последнее время поступали именно так?» Сахна тем временем продолжала. «Вы говорите, что подходящих для инициации мало. Я заявляю обратное, на данный момент, много. Со временем их станет еще больше, во много раз больше. Умные поймут и примут наши постулаты. Дураки, вот эти всегда тянутся к власти и победителям. Наступит момент, когда все захотят, но не раньше, чем поймут, что мы – непреодолимая сила. Вот тогда встанет вопрос, как эту частенько аморфную массу перевоспитывать, вытравливать из их мозгов все плохое. А пока, ни в коем случае нельзя брать на вооружение старый лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Вокруг нас обычные люди, какими мы сами были совсем недавно. Кто не захочет нас понимать, пусть живут, как могут, мешать не будем. Хотя идти друг против друга с оружием в руках все равно не позволим. Мы сильнее, значит, обязаны не допускать насилия. Наталья остановилась почти на полуслове, прислушалась к чему-то в себе, виновато улыбнулась. Надюшка проснулась, кормить пора. Вы уж дальше сами как-нибудь, и испарилась, как будто ее и не было. Вслед за ней исчезли и остальные женщины, отговариваясь заботой о детях. Светка, конечно, прихватила с собой Валерика. Только Верка как сидела, прижавшись к своему Грише, так и осталась рядом с ним. «Ну вот, а ты, Андрей, паниковал», — беззлобно подколол Штолев. «Нас бесит человеческая тупость и собственное непонимание этого», — с улыбкой процитировал Наталью Коробицын. «На память никто из команды теперь пожаловаться не мог даже в шутку. Вам лично придется уйти со своего поста. Не сразу, но придется. Это не обсуждается». Президент Незалежный вскочил на ноги, услышав слова неожиданно появившегося Сахна. «Да кто вы такой?» – был его первый вопрос Александру Юрьевичу. Полонский с улыбкой посмотрел на друга. Когда-то при первой встрече он сам отреагировал точно такими же словами. «Да вы садитесь, садитесь», – указал Сахна обратно на кресло, устраиваясь напротив, рядом с генералом. Закурил, уже привычно не спрашивая разрешения у председателя военного совета, критически посмотрел на все-таки занявшего свое место президента Украины и только потом ответил: «Кто я такой в данном случае не имеет никакого значения. Скажем так, я тот, кто пару месяцев назад изъял некий пакет документов из ячейки одного швейцарского банка и очень внимательно с ним ознакомился. Предъявить бумажки», увидев реакцию президента, выразившуюся в резком падении духа, поверил сразу, Александр Юрьевич продолжил: «Российская Федерация, несомненно, пойдет навстречу вашему предложению о союзе. Более того, мы даже согласны принять Украину в рублевую зону после соответствующего изменения вашего законодательства, хотя это достаточно серьезно ударит по нашей собственной экономике», Сахна переглянулся с согласно кивнувшим генералом. Они оба прекрасно понимали, что последнее утверждение было некоторым преувеличением. «Ну да на какие жертвы не пойдешь ради братского народа?» — прозвучал риторический вопрос. Всего несколько дней назад они с Полонским уже обговаривали все аспекты предстоящего визита в Москву представительной делегации из соседней страны. После ухода Штатов с ведущей роли на политической арене планеты у властей Украины просто не осталось другого выхода, как броситься в ноги к России. Экономика Незалежной, вслед за тем, как рухнул доллар, пусть не полноводной рекой, но тонким ручейком до того исправно втекающий на Украину, и этим хоть как-то поддерживаемая на плаву, тоже не устояла. Даже новейшие харьковские танки, совсем недавно исправно продававшиеся в страны третьего мира, оказались никому не нужны после выхода на рынок новых моделей Уралвагонзавода из Нижнего Тагила. Русские танки при несколько меньшей цене обладали значительно лучшими тактико-техническими характеристиками. Ракета-носитель «Зенит-3СЛ», производимая Днепропетровским «Южмашем», также оказалась невостребованной после внезапного снижения почти вдвое стоимости коммерческих пусков на новом российском космодроме «Восточный» под Углегорском. Оставшиеся старые экономические связи с Российской Федерацией были единственными, дающими хоть какую-то надежду. Белоруссия, месяц назад заключившая союзный договор с Россией, уже пожинала первые плоды, с легкостью вписавшись в новые порядки. Цены на энергоносители еще ниже, чем и так довольно низкие мировые. Прямой доступ к инструментальному производству в особой производственно-экономической зоне Рапопорта резко поднял возможности белорусской промышленности. Новые модели большегрузной автомобильной техники совместного с немцами «Масман» пользовались бешеным успехом в Европе. Вместе с «КамАЗом» они захватили приличную долю рынка. Минские седельные тягачи, троллейбусы и сочлененные автобусы выходили на трассы и улицы Нового Союза во все больших количествах. Белорусские вооруженные силы полностью перешли под командование Москвы, договор предусматривал единоначалие. Впрочем, основная масса военных не протестовала, денежное содержание офицерского состава в России было значительно выше. Полонский встал, сделал пару шагов и остановился напротив президента Украины. «Ваше решение, я пойду под суд», — в изъятом из швейцарского банка пакете документов компромата хватало. «О стране думать надо в первую очередь, не о себе», — с еле заметным презрением высказался генерал и только потом ответил: «Нет, не пойдете, если немедленно вернете все, полученное незаконным путем. Учитывая же ваш опыт руководящей работы, ваши знания обстановки на Украине, вы останетесь во главе страны, чтобы не допустить обычного бардака переходного периода. Конечно, под контролем представителя военного совета Российской Федерации. Ну а дальше, все зависит только от вас, от качества вашей работы». Полонский бросил взгляд на часы. «Завтра в это же время подписание договора, соответственно, в присутствии журналистов с последующим традиционным фуршетом, он, наконец, улыбнулся. «Все, я вас больше не задерживаю». Когда президент покинул кабинет, Сахно спросил: «С Казахстаном, что делать будем? У них весь бюджет на экспорте нефти и уранового концентрата построен был. Астана уже в десятку крупнейших нефтедобывающих стран мира выбилась, а по урану на первом месте еще с 2009-го. Теперь, когда мы опустили цены почти до себестоимости, там большие проблемы. Напряжение возрастает на глазах. Очень вероятны волнения, вплоть до восстания».